Глава первая, в которой я просыпаюсь после очень долгого сна и понимаю, что совершенно ничего не понимаю. Шум. Опять этот шум, словно раскаленный иглой, вонзающийся в мою многострадальную голову. Неужели благородному человеку нельзя спокойно поспать в собственном доме? Тысячи чертей и сотни ангелов вам глотку. Что такое? Какой гад мне спать не дает? Прошка, мерзавец! Запорю, вот как бог свят, запорю эту скотину! Бормоча угрозы нерадивому денщику, я перевернулся на другой бок и снова стал проваливаться в благодатный сон. Нет, Прохор, видно, сегодня точно не успокоится. Я, конечно, придерживаюсь либеральных взглядов, даже как-то книжечку мсье Руссо читать пробовал. Между нами, господа, такая муть! Я, кажется, отвлекся. В общем, если денщик не уймется, я его точно сегодня на конюшню за порцией горячих отправлю. И ни на какой либерализм и мэтра Руссо не посмотрю. Потом. Ну, когда проснусь. Я вновь повернулся устраиваться поудобнее и постарался уснуть. Да что такое? Он там, похоже, не один надрывается. И слова-то какие-то странные, точнее, иностранные. Никогда от них ничего подобного и не слышал. Этот бездарь едва-едва по складам читать умеет. Да и то пытается забыть сие с трудом вложенное умение, как совершенно ненужный хлам. Ох, пить как охота. И глаза не открываются. С кем это же я вчерась так надрался, а? С Ржевским, что ли? Уж больно симптомы похожи. Да нет, он же вроде как с месяц назад в Мариуполь уехал. Странно. О, вроде заткнулись. Можно еще подремать. Благодатная влага льется на дерн, укрывающий старую могилу, с невероятно необъяснимой никакими физическими законами скоростью проходит сквозь землю, и стенки давно прогнившего гроба, и целиком без остатка впитываются лежащим там иссохшим телом. Ох... Я открываю глаза, и память наконец-то возвращается. Что со мной? Какой Прошка? Он давно умер, и черви сожрали его бренное тело. Если, конечно, не отравились, бедолаги. Превреднейший был человечишка. В таком случае он, получается, останется нетленным? Ха-ха. Еще и за святого принять могут? Да, святой Прохор, насморка исцеляющий. Ха-ха-ха. Вечно от него такое амбре шло, что никакой насморок не выдерживал. Однако я опять отвлекся. Увы, дурная привычка рассуждать о посторонних вещах, которые я приобрел за время пребывания в могиле. А что вы думаете, попробуйте, полежи в довольно-таки неуютном гробу, с осиновым колом в груди, не имея возможности даже пошевелиться. Что? Как я дошел до такой жизни? Ну, эта история длинная. Ах, до понедельника вы совершенно свободны. Тогда другое дело. Отец мой, урожденный граф Бельский, попав в опалу при покойном Павле I, отбыл свое поместье, дав слово более не появляться в столичном свете. Там он оставался вплоть до самой своей кончины, изредка делая выезды к соседям. На одном из таких выездов он и познакомился с моей матушкой, дочерью небогатого земского дворянина. Разумеется, брак был несколько неравным, однако матушка моя в те годы была первой красавицей, отец по причине опалы не мог рассчитывать на благосклонность дамы своего круга. Положенный срок после свадьбы на свет появился я, вызвав немалое огорчение своего почтенного родителя, поскольку матушка моя, которую он сильно любил, вскоре тихо угасла, не перенеся напряжения родов. Жениться вдруг горять он отказался, заливая свое огорчение крепким испанским вином и забываясь лишь на охоте и при игре в карты, которым питал известную слабость. Надо сказать, что, будучи игроком весьма удачливым, он тем самым изрядно приумножил наше благосостояние, и без того довольно немаленькое. Отца своего я видел редко, поскольку, занятый охотами, картами, испанским вином и молоденькими крестьянками, в поместье он наезжал нечасто, передоверив мое воспитание дядьке Игнату, который некогда служил отца денщиком и кое-что понимал в благородном обхождении, старой гувернантке, француженке Эмиль Лассионель и своему духовнику, отцу Савелию. Ну, о нем надо рассказать поподробнее, ибо именно он сыграл немалую роль в произошедшей со мной беде. Ну, если не считать моей собственной глупости и доверчивости. В те годы он был довольно молод, однако уже успел прославиться на весь уезд своим кротким и незлобливым нравом, готовностью прийти на помощь каждому, кто в нем нуждается, и некоторой медлительностью мышления. Бытность моего отроком, именно он учил меня грамоте и всем тем наукам, что постиг сам. Частенько получив наказание за детские шалости, коих, должно признаться, творил я в немалом количестве, так как был весьма живым и подвижным ребенком, бежал я к нему за утешением и жалостью, всегда получая оное, а иногда в придачу и медовый пряник, в те года любимейшее мое лакомство. Он старался воспитать меня добропорядочным и смиренным христианином, направив мысли мои к вящей славе Божьей. Но высие сильно противоречило моей непоседливой натуре, и, подрастя, поступил я в кадетский корпус, как и было заведено всеми традициями нашего рода. Затем война, Бородино, которым я, не хвастаясь, могу сказать, что проявил себя с самой лучшей стороны, за что и был отмечен чином. Потом Европа, Париж, мадам Эй, мадам Ля, мадемуазель Ти, дуэль с наглецом Киржанским, понижение в чине, возврат в Россию в составе авейной славы Ахтырского полка, служба в одном провинциальном, но довольно-таки милом городишке недалеко от границ Псковской губернии, где и располагались наши поместья, визитация светских дам, уставших от телесных и прочих немощей своих престарелых супругов и многое другое. Конечно же, не могло обойтись и без удалых, наводящих отрыв на окрестных мещан гвардейских попоек. Да, жаловаться точно не приходилось. Там я и познакомился с очаровательнейшей мадам Сангрени, что и сыграло такую важную роль в моей судьбе. Поневоле вспоминается тот день, ночь. Та ночь, когда меня причислили к всему довольно благородному сословию магического мира, представителем коего я сейчас и являюсь. Действительно, какой гусар мог бы устоять, когда такая роскошная красавица приглашает его посмотреть венецианское зеркало в ее спальне? Нет такого гусар, господа, и не было никогда. По крайней мере, мы подобных в нашем полку просто не потерпели бы. И главное, в самом начале все было просто замечательно. Какая страсть, какая экспрессия. Но вот потом... Нет, когда она начала говорить, что мы будем навеки вместе, то это еще ничего. Обычная женская уловка, я так решил. Когда она вызвала слугу, чтобы тот задержал меня после моего заявления, что я с болью сердечной вынужден ее покинуть, поскольку командир отправляет меня на Кавказ с Шишимскими. Причаться с дамой надо изящно, господа. Эту уловку меня научил Ржевский. Между нами тот еще ловелас, если не сказать похлеще. Да, это было бы тоже ничего. Но когда это ее Андрейка категорично отказался умирать от двух пуль, угодивших ему в лоб, отправляясь к даме, я всегда беру с собой пару пистолетов. Так, на всякий случай. Вдруг муж вернется не вовремя или еще что. А сама мадам Сангрени вдруг вцепилась в меня в шею внезапно отросшими клыками. Вот тут-то и началась самая мистика. Очнулся я на той же самой роскошной кровати, но с единственным отличием. Руки мои были надежно прикованы, а голова шла кругом не только от избытка эмоций, но и просто вследствие странного самочувствия. Очаровательная, к тому же оказавшаяся весьма зубастая, мадам мило улыбалась, будто ничего такого особенного не произошло. Как выяснилось чуть позже, с ее точки зрения действительно ничего не произошло. Я на ее счете был далеко не первым соблазненным кандидатом на укус. Ее-то почти 180 с чем-то лет. Да, задержался я у Сангрени в гостях значительно дольше, нежели рассчитывал. На месяц. Честно клянусь, узнал много нового и очень интересного, напрочь перевернувшего мои представления о мире. Также мне очень доходчиво объяснили о новых возможностях изменившегося тела, а заодно и о том, какие горизонты открываются. Впечатлило. Зато причина, по которой прекрасная дама изволила обратить на меня свое внимание во всех смыслах этого слова, оказалась несколько болезненной для самолюбия. Я-то рассчитывал на свою природную неотразимость гусарского офицера, а не тут-то было. Сангрени, эта вампирша из древнего и могущественного рода, просто изволила несколько заскучать, будучи временно вынужденной остановиться в этом городе. Ну, а скучать она не любила. Тут и подвернулся пропадающий от тоски аристократке возможность поразвлечься, использовав для этого бравого поручика гусарского полка. Должен признать, обозлился я тогда преизрядно. Не сдержался-с. Когда спустя месяц было мне предложено удалиться, ввиду отъезда мадам и заканчивающего гостя отпуска, достал я саблю. Она очень неплохо сражалась, да-с, но куда нежные барышни, пусть даже из кровососущей породы, тягаться с лучшим фехтовальщиком Ахтырского полка? Тем более, что скорость движения у нас была ровной. В общем, отрубил ей голову, прежде чем она чары свои применить успела. Ну, по новой своей привычке и крови ее хлебнул немножко, отчего возможности, надо сказать, прибавилось, у меня вполне порядочно. Потом по особнячку ее прогулялся, слуг поистребляя. Занятия для офицера, конечно, неподходящие, но да, на войне и не таким заниматься приходилось. В общем, никто не ушел. В подвале комнатенку телами людишек местных полностью обескровленных обнаружил, и на душе сразу спокойнее стало. Но не полностью. Я-то ведь нынче в том же состоянии пребываю, и пусть теперь крови Сангрени выпив, я и на солнце выходить смогу, «Да-с, господа, молодых вампиров, вроде вашего покорного слуги, солнце дотла сжигает. Только после 70 лет ему противостоять возможно становится. Ну, если более древнего вампира убить удастся, да и кровь его выпить, ну, тогда вся сила проигравшего победителю достается». «Напрасно мне Сангрини об этом рассказала. Ох, напрасно! Да только кровь людскую пить мне все равно придется». И решил я тогда в усадьбу свою родную съездить, да с отцом Савелием посоветоваться. Благо, оставалось у меня еще несколько дней отпуск. Как раз на дорогу бы хватило. Это и было моей большой ошибкой. Впрочем, не самой большой. «А что бы вы на моем месте делали, а? Поневоле хотелось с кем-то прошедшим поговорить, но подходящего человека, ну, никак не находилось. Другие вампиры? А, так ближайших я сам извел. А чувство крови, полезнейший навык, господа, ему меня тоже Сангрини научила. Показывала, что все подобные мне создания находятся от меня весьма и весьма далеко. Сослуживцы, давние мои товарищи по боям и широким застольям, пропустят мимо ушей. В лучшем случае отделаются несколькими словами и предложением выпить за господина поручика, который немного слишком переувлекся сочинениями лорда Байрона, и за его очередное любовное приключение. Душевные люди, надежные, но тут от них прок маловато будет. А поговорить с кем-то надо, ну все нутро переворачивается. Да я раньше убивал, на войне, на дуэлях, разбойников как-то раз пострелял, что одиноко едущего гусарского поручика пограбить решили. Дело обычное. Но убивал просто, не как сейчас, когда нужна еще была и кровь. Непривычно как-то. Да и где разбойничков столько набрать, чтобы прокормиться можно было? На войну, что ли, податься? О переводе на Кавказ попросить? Там, говорят, снова чеченцы пошаливать начали. Так в расстройстве чувств я и вернулся в родное поместье. Приказчик вертелся юлой, однако мне было не до этого мошенника. Переменив лошадь, я галопом направился к недалекой церквушке у села, где и командовал приходом отец Савелий. Старик мне очень обрадовался, выставил чай, пряники, посидели. Тут я ему все и рассказал. Вначале он мне не поверил и посоветовал никогда больше не мешать коньяк шампанским, а водку пить не более полуштофа в неделю. Но когда я ему показал кое-что из науки мадам Сангрини, тут же стал очень серьезен. Пообещал покопаться в книгах да посмотреть, что к чему, с иерархами посоветоваться. Ну, с тем я от него и ушел. Переночевал в поместье, да и убыл в расположение полка. Как раз к концу отпуска успел. Через пару недель, когда вновь начал я позывы голода вампирского испытывать, приехал он да не один, с монахами какими-то. Вызвали меня к полковнику, да и говорят, вот, мол, Аркадий Бельский, по просьбе Синода и приказу императора российского, поступаешь ты в распоряжение Святой Матери нашей Церкви, на срок неограниченный, доколе надобность тебе у них не отпадет. Ну, не посрами, мол, отечество. Я что, откозырял, запись полковой книги отметил и поступил, так сказать, в распоряжение. Отъехали мы до монастыря недалеко. Там-то отец Савелий мне объяснил, что, мол, обращен я в тварь дьяволову, дьявольской силой и людской кровью питаемую, и погибнет душа моя навеки в ад попав, ежели не отрекусь я от своей новой силы. Грустно мне тут стало. Успел уже к возможностям своим новым привыкнуть. Жаль отказываться, да ничего не попишешь. Говорю, согласен, мол, отречься, да только как сделать-то это? Тут он мне принялся объяснять, что есть, мол, обряд специальный, как раз для этого предназначенный, и все, мол, хорошо будет. Вновь я человеком стану и жить счастливо, как и прежде буду. А сам в глаза не смотрит, отворачивается. Понимаю, что дрянь ты делаешь, вряд ли переживу обряд этот, но что делать? Согласился уже. Да не к лицу офицеру русскому церкви православной бояться. Мало ли я, что ли, на войне в глаза костлявой заглядывал. Можно еще раз и рискнуть. Пришел в церковь, при монастыре лег, где указали, окружили меня иконами и начали. И началось. Долго ли продолжалось, не ведаю, только чую хуже мне и хуже. Вскоре ни одним пальцем ни пошевелить, ни глазом моргнуть, ни даже вздохнуть не мог. Благо, что вампирам дышать не обязательно. Тут прекратилось все, и отец Савелий ко мне подходит, а сам смотрит виноват так и говорит, значит, прости меня, сына, обманул я тебя. Нету церкви святой способа излечить тьмою рожденных, каким ты стал. Обряд этот лишь сковал тебя, чтобы сопротивление, дьявольской силой одержимой, ты нам оказать не смог. Пока то, что в такой ситуации делать должно, исполнять мы будем. Сейчас же поднесли ему елей, и стал он соборовать меня, как умирающего. Закончил, говорит вновь. Последнее осталось. Покойся с миром, и да примет тебя Господь среди ангелов своих. Не переживай, сын мой, за кротость, тобой проявленную, прям в рай попадешь. Потерпи немножко. Достал он откуда-то кол деревянный, молоток, да и вогнал мне тот кол прямо в сердце. Ну, дурак, прям слово. От кола-то мне ни холодно, ни жарко, только мундир попортил, да дырку в теле пробил. И не совестно ли супостату было так вот надо мной издеваться? А после были похороны. Закопали меня в гробу закрытом на монастырском кладбище тайно, как бродягу какого-то, и забыли, наверное. Да вот только соврал отец Савелий, как последний бусурманин соврал. Никакого рая. Лежала себе потихоньку в скуке великой, даже пошевелиться не мог. И всех изменений, обстановки окружающей, лишь количество червей, проползающих мимо по своим делам, непонятно. Ну, сначала считал тоски неодолимой, а потом и бросил, до 100 тысяч досчитав. Колосиновый на вампиров ее разновидностей, как мне Сангрини говаривала, действия равно никакого не оказывает. Но от этого, знаете ли, ощущение дыры в груди приятных эмоций не добавляет. Никому бы я это не порекомендовал, господа. Пренеприятнейшее ощущение, честно говорю. Да еще он, кол проклятущий, гниет помаленьку, неимоверное желание почесаться вызывая. А нет, не судьба. Только оставалось, что мысли нерадостные думать, да отца Савелия ругать по-матерному, неведомо чего дожидаючись. Разве что господа археологи с лопатами пожалуют исторические каменелости откапывать. Вот уж удивлены будут, когда вместо ценного раритета эпохи минувшей обнаружат гусара в плохом настроении. Мысли этой хватило ненадолго, вновь хандра подкралась незаметно. Пришлось занимать голову не столь уж приятным занятием, вспоминать те книги, что я перелистывал по настоятельным требованиям мадам Сангрини, впоследствии столь грубо меня оскорбившей. Не знаю уж, насколько времени мне хватило сих занятий, но вспомнил я все премудрости в книге, описанные до последней буковки. Вот только излишнее количество премудрости книжной способно вызвать глубокий и крепкий сон. Право слово еще на экзаменах в кадетском корпусе примечено, да не только мной, но и всеми остальными знакомцами. В общем, сморило меня от души и, по всему, видимо, надолго. Оно и правильно, спешить, как вы сами понимаете, некуда, да и вокруг ничего особенного интересного не происходит. А вдруг разбудили собаки. Интересно, кому приспичило мою могилку кровью человеческой поливать? Вернейшее и надежнейшее средство – вывести вампира из сна, где от чар любых избавляет. Приятно вновь способность двигаться обрести. Ну так что, будем опознание пробудивших меня проводить, а? Там и решим, благодарность перед строем объявлять или же использовать в качестве сытного обеда и калорийного ужина. Ну, впрочем, сейчас и выясним. Поживем, господа. Пора вставать, пора, а то крики вновь усилились. Да еще и голос какой-то женский. Они там что, дам обижают? Как гусар-дворянин, я такого позволить не могу. И посему первый вариант поведения отпадает. Аки лист соседнего дерева. Вперед! Хорошая земелька, рыхлая, кровью пропитанная. А где у нас кровь? Там у нас что? Правильно, там и власть моя вампирская. Достаточно лишь немного поспособствовать, и пропитанная кровью земля взрывается множеством комьев, освобождая мне путь на свободу. Заметки на полях. Ну что вам добавить? Хотите совет? Никогда не ходите на кладбище ночью, особенно в незнакомом городе. Да, интересно. Да, кладбище древнее. Да, после посещения хорошего ресторана и с приятным во всех сторон кавалером, это может показаться вполне привлекательной идеей. Вот только Андрей Гачковитас, мой сокурсник и очень близкий друг, почему приглашению я и приехала в этот не самый уютный городишко, почему-то совершенно не подумал о том, что наше с ним уединение может пожелать разделить несколько местных гопников. Впрочем, он уже заплатил за свою ошибку, по самому высшему счету заплатил. Смелый все же был парень, уважаю. А вот меня, похоже, такая участь не светит, по крайней мере, пока. Впрочем, уверена, что в конце концов я последую за своим неудачливым ухажером. Нет, я, конечно, поизображала лань на охоте, побрыкалась от души, поорала старательно. Кажется, даже удалось одному из них неплохо расцарапать морду. Но все же 8 гопников на одну слабую хрупкую меня, ну, многовато будет. Догнали и без лишних слов повалили. И вот когда я уже готовилась сказать последнее прости своей девичьей чести, а заодно и всему этому довольно-таки поганенькому миру, не думаю, что меня после всего происшедшего решились бы оставить живых. Обстановка резко изменилась. Ночь. Свежий прохладный воздух. Спокойное, позаброшенное кладбище. Красота. И всю мировую гармонию нарушает кучка каких-то уродов, занимающихся совершенно непотребными делами. Непотребство в трупе, который лежит, исколотый ножевыми ранами, то дело вполне житейское. Мало ли, за какие заслуги его в подушечку для иголок превратили. Может, карту передергивал, а может, и муж какой барышни у себя оленьи украшения на голове после их визита обнаружил. Мало ли поводов. Правда, зачем столько ударов наносить, да еще рукой неумелой? Одного в сердце хватит. Или режущей кромкой по шее провести легко, так одним мимолетным взмахом, а тут... Ну, ударов с десяток. Не в том дело. Крик женский мне никак не почудился. Вот она, девица весьма молоденькая, да в положении наинеприятнейшем. Две твари людского имени недостойны, руки-ноги к земле поприжали, а третий нижней головой озабоченный снасильничать пытается. Остальные же числом пятеро стоят себе спокойненько, да еще и советы голосами гнусовыми своими подают. Нападать со спины мне как-то и не пристало, даже на таких недостойных уважений противников. Поэтому я подобрал ком земли, да и кинул в того негодяя, что собирается овладеть девицей помимо ее воли. Как и полагается, попал, причем прямо по затылку. Ну, наконец-то, изволили заметить мою персону, а то обидно мне даже. Однако раздавшийся вопль был на незнакомом языке. Впрочем, почему незнаком? Слышал я что-то такое, слышал. Да никак чухонское наречие, на кое никто из благородных людей внимания никогда не обращал. Ну, совсем распоясались холопы. А ведь они надо мной смеются. Надо мной, дворянином, офицером. Хотя, откровенно признать, я сейчас явно не в той форме, чтобы соответствовать званию и титулу. Зато они не в том виде, чтобы считаться людьми, раз помышляют таким мерзким делом, как насилие. Да и вообще что-то кушать хочется. Прыжок. И вот первый из этой чухонской шайки уже в моих крепких, но совершенно недружеских объятиях. Что, не смешно теперь, а? Оно и понятно. Теперь мое лицо однозначно не слишком хорошо смотрящееся после пребывания в могиле видно во всей красоте. Фу, ну что ж так громко орать? Да и гляди, кто-нибудь проснется, придется поздним ужином делиться. Мне самому не так уже и много. Извините, малость жадничаю, но после столь длительного вынужденного поста мне простительно. Кровь. Господа, великолепнейшее чувство после столь затянувшегося перерыва. Тут особый статус и совершенно непередаваемый аромат. Куда там вино, пусть и многолетней выдержки? Прелестно. Да и для восстановления ран телесных, ой, как способствует. Кол-то осиновый, коим меня попотчевали в качестве прощального блюда. Пусть и сгнил, но дырка-то от него такая осталась. Зато теперь прямо на глазах затягивается. Да вроде и внешний вид ощутимо похорошил. Был не гусар, а так, мумия египетская. А сейчас вполне ничего себе. Хоть и в полк, хоть в бордельс. Нет, пожалуй, лучше в бордель, поскольку в полк без штанов не пустят. Мои-то превратились в нечто непотребное, не то червяками погрязенные, не то просто от времени сгнившие. Кончилась бутылочка, то есть человечек. Вкусно, но мало. Еще хочу. Для гусара одной бутылки вина никогда не хватит. Ну а для гусара-вампира? Правильно, та же история, но в другой обложке. Полностью обескровленное тело полетело в сторону, и вот тут-то остальные поняли, что не все так просто в этом мире под луной. Один из них вытягивает вперед руку, раздается щелчок, и хищно засеребрилось лезвие ножа. А, просто великолепно! Шпаги у меня нет, но в моем теперешнем положении она не столь и нужна. Магию тоже применять не буду. Пока. Развлекусь-ка я малость. Вспомню былые тренировки, когда учитель фехтования показывал приемы уклонения от ударов ножа, шпаги, да и от пуль пистолетных уклоняться учил. Вот только у него нож, а у меня что? Ну как же, можно коготки малость отрастить на одной руке. Не сильно так, сантиметра на три. Будем делать из любителя посмотреть на сцены насилия над прекрасной дамой кружевное изделие с рюшечками и фистончиками. А? Лезвие ножа рыбкой пляшет в руке моего противника, переходя из прямого хвата в обратный. Рад не только за него, но и за себя. Будет какой-то интерес с этой хоть и не дуэли, но уж дорожной схватки точно. Колющий удар, потом секущий. Перехват ножа лезвием вниз и вспарывающий удар снизу вверх. И все впустую. Ловлю глубокое изумление в глазах негодяя и отвечаю искренней душевной улыбкой, обнажая длинные снежно-белые клыки вампира. Отвлекся. Зря. Во время боя ничего не должно отвлекать, иначе проигрыш гарантирован. А проигрываешь тут не месячное жалование. Грешин спускал за картами раз три, правда. А собственную жизнь. Так что... Что не пример, более существенно. Когтями его да похари некультурные. Вот так. Было бы обычное человеческое лицо. Осталось живое пока что подтверждение вреда разгульной жизни. Ну, в смысле, нос исчез, срезанный под самый корень. Опять какие-то вопли? Нет. Не нос надо было отрезать, а всю голову целиком. Без головы ведь не орут. Они на этом, в принципе, не способны. Проверено на мадам Сангрини. Завершилась забава. Да, ножик бросил, ладошки к лицу прижал и воет от меня пятясь. Ну и куда ты собрался, друг Ситный? Если тебя где-то и ждут, то разве что в аду. Небось, и котел давно приготовили, костерок развели. Ну что ж, любезнейший, не будем задерживать мсье сатану. Резкое движение вперед, хватаю руками за шею и рывок. Сила вампира на порядок превосходит человеческую, и позвоночник не выдерживает такой нагрузки. Он отправился в ад для безголовых, обращаясь к оставшимся шестерым. Вам билет на ту же станцию или придумать мне что-нибудь пооригинальнее? Ровно половина из них, то есть 3 экземпляра, пытаются бежать. Нет, уж мне это не надо. Жест, несколько слов на давно умершем языке, и вокруг нас возникает бледная, серая, практически невидимая стена. Незадачливые беглецы пытаются проскочить сквозь нее, но врезаются и жалобными стонами отползают обратно. Стена. По правде говоря, ее там и нет. Так, видимость, иллюзия. Зато чем больше страх запертого внутри человека, тем большую прочность она приобретает. Так что трусам отсюда не выбраться ни при каких условиях. Ладно, пока они там охают и ахают, займусь-ка другой троицей. Ага. Один из них изволит навести на меня пистолет какой-то странной формы, коротенький такой. Ствол ходит ходуном, сам весь дрожит, словно пьяный могильщик ранним утром. «Стой! Стрелять буду!» Истерически с подвыванием заголосил он. «Вот как! По-русски заговорил! Может ведь, когда хочет! Пли!» От громкого крика, самым что ни на есть командным голосом, этот лопух нажал на спуск, и пуля просвистела высоко над моей головой. Старый трюк, но с такими людьми действует на удивление эффективно. Но тут вдруг раздался второй выстрел, и за ним и третий. Вторая пуля пролетела мимо, ну а третья все же попала. В плечо так, ну ведь неприятно. Затянется, конечно, через пару секунд. Но что это за пистолет такой, что стреляет несколько раз подряд? Да еще с такой скоростью. Никогда таких не видел, а посмотреть любопытственно было бы. Но обстрел этот надо прекращать. Благо и выбор богатый, очень уж богат. Кладбище место уникальное. Можно творить такое, что в других случаях, ой, как трудно, ну а тут... Здесь везде тела, даже там, где от могилы следа не осталось. Жест, подкрепленный мыслью, из-под земли высунулись 2 призрачные руки, обхватившие стрелка за лодыжки и дернувшие вниз. Стоит чухонский богатырь, врос в землю по самую шею. Ха, а где остальное? Под землей, разумеется. Надо ж кладбищенскому духу чем-то заняться. Вот и будет ему поживым. Может, сразу жизнь вытянуть. А хочет, пусть потянет этот процесс. А, впрочем, я и духом это существо зря назвал. Ни разума, ни сознания. Одно лишь желание сожрать или напугать. Сам по себе никчемный. Но если разбудить, да еще чуть силы добавить, ну, неплохой помощник получается. В пределах кладбища, опять же. -1. И так, -5. А так, что это у меня в руке? А, голова. Бедный Йорик, я знал его, Горацио. Считаете, что отрубленная, вернее, оторванная голова – штука бесполезная? Ошибочка с вашей стороны. Ну, например, можно череп на каминную полку поставить. Или в качестве пепельницы использовать. Но это дело долгое, не сиюминутное. Так что брошу. Брошу-ка я ее. Ну, не просто так, а в направлении приговоренного к смертной казни через загрызение. Метательный снаряд пролетел 10 метров и попал точно в цель, то есть в область шеи очередного разбойничка. Ну а там она открыла как глаза, так и пасть, начав с небольшим аппетитом откусывать кусочки от своего бывшего знакомца. Оживший мертвец вообще отличается крайней прожорливостью и полным отсутствием в памяти. Так, ходячая кукла, пригодная для простейших действий, типа «возьми, принеси, пойди загрызи». Так те трое, что пытались убежать, так и носятся по периметру стены, путаясь в слезах и соплях, ну а четвертый стоит, как восковая фигура в музее, и, раскрыв рот, смотрит, как голова его покойного друга, между прочим, доедает другого, пока еще живого. Безумная картина. Сеньор Босх проследился бы от радости, уселся бы на травку с мольбертом. О, а да, тут я еще одно интересное действие намечается. Девица, о которой я временно и запамятовал, вообще не собиралась лежать в обмороке, как это сделали бы многие мои знакомые светские дамы. Напротив, увидев, что один из ее обидчиков стоит как ошалелый от избытка эмоций и впечатлений, подкрадывается к нему сзади, держа в руках здоровый такой сук, и не обращая на меня ровным счетом никакого внимания. Нет, я, конечно, не против, как эстет и искренний ценитель женской красоты. Я залюбовался подобной картиной. Луна, ночь, кладбище и прекрасная женщина, почти обнаженная. Фигура просто великолепная, гусарская суть так и требует познакомиться с ней поближе. Хрясь! Очарование момента нарушило звук удара, когда немного подгнившая деревяшка вошла в очень тесное соприкосновение с головой незадачливого насильника. Сук переломился пополам, и голова бы была намного покрепче и не развалилась. Зато сознание из его обладателя вышло бы всерьез и надолго. Девица же, пребывая в праведном гневе, принялась пинать его ногами, часто поминая наряду с известными мне ругательствами и некие какие-то неизвестные выражения. Почему-то среди них упоминалась птица-петух из какой-то камеры, еще писец, который обязательно и непременно сейчас должен прийти за этим подобием человека. Чё-то не понимаю я. Разобраться можно несколько попозже, не буду мешать красавице воздавать разбойничку сторицей. Убьет, судьба его такая. Не добьет, самому придется завершить начатое ей. Так, а эти трое мне совсем уж надоели. Бегают тут, суетятся. Лови их еще. Легче малость умерить пыл, послав волну страха, от которой ноги подкосятся. Сказано, сделано. Посыпались на землю, словно яблоки с ветки. Кстати, о яблоках. Надо бы еще малость живительной влаги потребить. Не столько удовольствия ради, сколько необходимости для. Тело в порядке, все замечательно, но чего-то все-таки не хватает. Ну-ка, давайте попробуем на вкус еще одного разбойничка. Фу, кровь какая-то противная. И чего он потреблять при жизни изволил, что она в кровь попала? Вроде водка от него не пахнет, а впечатление похоже. Ладно, не отравлюсь. И, наконец, последние двое. Десертом будете, а? Резкий, очень специфический запах ударил в нос. Какая гадость! С одним из претендентов на роль десерта случился приступ медвежьей болезни, который, естественно, напрочь отбил аппетит. Такое существо убивать противно, хотя и надо. Стоп, можно и поизящнее поступить. Например, чуток изменить разум, погасив его и создав у жертвы впечатление, что он лошадь. Ха-ха. Пусть с ним в доме для скорбных головой теперь разбираются. Да и с другим тоже. Хорошо, рысью пошли, вот только цокот копыт не слышно. Подковать их, что ли? Ладно, впрочем, пусть их доктора подковывают. Овсом кормят, или просто в смирительной рубашке пеленают и холодной водой окатывают. Теперь можно и к девушке подойти и представиться, как и подобает дворянину и офицеру. Стоп, куда-то я пойду без подобающей одежды. Я ж не заморский зверь, негром или орангутаном именуемый, что в голом виде даме представляется. Отсутствие одежды хорошо в другое время, не в другом месте, но никак не при первом знакомстве, что бы там по этому поводу не говорил Ржевский. Что же делать? Дама, кажется, уже завершила пинать бездыханное, пока еще дышащее тело, и начала озираться. Вот-вот обратит на меня внимание. Придется вновь воспользоваться наукой Сангрини. Небольшое сосредоточение, тайное слово, и на мне парадный гусарский мундир, в ком я, помнится, очаровал немало женских сердец. Разумеется, это совершеннейшая иллюзия, да и к тому же довольно утомительная, но на взгляд не отличить от настоящей формы. О, она меня заметила. Что я говорил? Гусарскую форму, господа, девушки мимо не пропускают. Почему такая неадекватная реакция? Нет, я, конечно, понимаю, стройный гусар, красавец, при палетах и наградах, но и в обморок-то падать зачем, а? Вроде бы до этого, пока мадемуазель из личной впечатлительности не демонстрировала. Он как лихо насильника отходила. Он уже отходит. Не в сторону, а в мир иной. Экий каламбурец получился. Вполне в традициях нашего славного полка. Кстати, надо было добить жертву девичьей ярости, чтобы он не мучился особо сильно. Свернув шею последнему из оставшихся бандитов, я в глубоком раздумье присел на все же так же лежащую мадемуазелью, раздумывая о том, как привести ее в чувство. Нет, представление о том, что надо делать, у меня имелось, но вот, увы, ни нюхательной соли, ни воды под рукой не было, а поднять руку на женщину, хотя бы даже для того, чтобы привести ее в чувство, для гусара зазорно. Машинально потянув руку, чтобы почесать лоб, я обнаружил так и не втянутые когти. Так же, как показало быстрое исследование, я совершенно забыл про выпущенные на всю длину клыки и залитое кровью одной из разбойников лицо. Да, кажется, я зря льстил себя, предполагая, что обморок вызван моим неотразимым видом. То есть вызван он действительно моей внешностью, но отнюдь не в том смысле, о котором я подумал изначально. Быстро устранив недочеты, я аккуратно похлопал девушку по щекам, надеясь, что этого будет достаточно. Расчет оказался верным. Девушка открыла глаза, внимательно меня осматривая. «Ты кто?» Она встала и принялась оправлять жалкие остатки имеющейся на ней одежды. Короткая, что-то вроде обтягивающей сорочки черного цвета, не прикрывающей даже живота, и черная же полоска ткани, едва прикрывающая великолепные окружности, несколько ниже талии. Она что, в трауре? Но ведь даже самые строгие правила не предписывают соблюдать траур при выборе нижнего белья. Хотя смотрится весьма привлекательно, господа. Я отвел глаза, дабы не смущать мадемуазель, и поискал взглядом верхнюю одежду, но, как ни странно, ничего не обнаружил. Видимо, эти твари раздели ее не на кладбище. «Так кто же?» — вновь требовательно повторила девушка. Как ни странно, она совершенно не стеснялась своего несколько скудноватого одеяния. Я прищелкнул несуществующими каблуками и представился по всей форме. «Поручик Ахтырского гусарского полка Гравбельский, Аркадий Николаевич. Рад, что успел вовремя и смог оказать вам услугу, мадемуазель. Позвольте поинтересоваться вашим именем». Вместо ответа юная дама вновь села на землю и прошептала. «Черт подери! Вроде бы выпила сегодня всего пару коктейлей. Уйди, Глюк, я в дурк не хочу». После чего стала усиленно тереть глаза. Признаться, подобная реакция меня несколько задела. Нет, не так должны реагировать юные девушки, спасенные благородным гусаром из лап насильников. Впрочем, подумав, я решил списать это на шок от нападения бандитов и предпринял еще одну попытку. «Ну, я готов немедленно удалиться, мадемуазель, если таково ваше желание, однако мне кажется, что вы нуждаетесь в помощи». Отняв руки от глаз, она посмотрела на меня внимательнее, а затем осторожно прикоснулась к моей руке. «Ты не Глюк?» – недоверчиво переспросила она. «Похоже, этот немец, судя по фамилии, вызывал у нее изрядные опасения. Возможно, так звали кого-то из нападавшей на нее шайки чухонцев?» «Я гусарский поручик Аркадий Бельский», — повторно представился я. «Не имею чести знать, кто такой этот Глюк, которого вы так опасаетесь, однако смею вас заверить, что вполне в силах защитить вас от любых посягательств. Позвольте поинтересоваться все-таки вашим именем». «Елена», — в глубокой задумчивости ответила девушка. «Гусар?» — недоверчиво переспросила она, еще раз осматривая меня с ног до головы. «Вот когда я порадовался умению создавать иллюзии. Как бы я выглядел, не будь на мне хоть и призрачной, но прилично выглядящей одежды». «А откуда ты, то есть вы взялись?» Элен явно отходила из потрясений и даже вспомнила о вежливости. «И где эти гопники?» Тут она наконец оглядела вокруг и замерла, видимо, только сейчас заметив трупы нападавших на нее разбойников. «Гопники?» Опять новое слово. «Видимо, название шайки. Интересно, сколько же времени я провел в могиле, что язык успел так измениться? Ну, впрочем, выяснить это я сейчас успею». «Не извольте тревожиться, мадемуазель, они вам больше не опасны», — поспешил я ее успокоить. «И никого больше не потревожат, ну, разве что гробовщика, который будет измерять их тела для выбора гроба подходящего размера». «Откуда я здесь взялся? Прошу вас, только не пугайтесь. Я решил, что в этом хоть сколь неожиданно изменившемся мире мне потребуется хоть кто-то, знающий его более-менее хорошо, чтобы просветить меня. Почему бы не эта девушка, к тому же не робкого десятка?» «Я из могилы. Видите ли, эти разбойнички, прежде чем заняться вами, убили какого-то несчастного, причем прямо на моей могиле. Между прочим, большая ошибка с их стороны. Вот его кровь и пробудила меня к жизни». «Андрей!» — вдруг охнула Элен и стремглав бросилась к лежавшему около развороченной ямы телу. Взглянув в безжизненное лицо, она побледнела, но в обморок падать не стала. «Вдвойне неплохо. Умеет владеть собой, а значит, способна оказаться очень полезной в этом новом, во многом загадочном мире». «Кто он?» Я тихо подошел сзади, в попытке утешения положил руку ей на плечо. Девушка вздрогнула, но не отстранилась. «Мой парень». «Был», — проговорила она еле слышным шепотом. «Твари! Убила бы еще раз, если бы они уже не поддохли». «Ваш парень?» — я задумался. «Несомненно, за те годы, что я был в могиле, изменения произошли просто невероятные и, похоже, в довольно-таки положительную сторону. Чтобы крепостной бросился защищать свою хозяйку и даже пожертвовал жизнью, пытаясь ее спасти. В наше время эти бездельники, скорее всего, задали бы такого стрекача, что легко обогнали бы любого зайца. Да что там ушастые зверьки? Да за ними и пуля навряд ли угналась бы. Однако горе ее теперь вполне понятно. Действительно, нелегко терять по-настоящему преданных слуг». Ночь. Свежий прохладный воздух. Спокойное, позаброшенное кладбище. Красота. И всю мировую гармонию нарушает кучка каких-то уродов, занимающихся совершенно непотребными делами. Непотребство в трупе, который лежит, исколотый ножевыми ранами, то дело вполне житейское. Мало ли, за какие заслуги его в подушечку для иголок превратили. Может, карту передергивал, а может, и муж какой барышни у себя оленьи украшения на голове после их визита обнаружил. Мало ли поводов. Правда, зачем столько ударов наносить, да еще рукой неумелой? Одного в сердце хватит.

Но тут главное очень четко ограничить область знаний, которую ты хочешь получить, иначе так и с ума можно сойти. Чаще всего он используется для быстрого изучения языков. Ну и в моем случае может очень даже пригодиться. Однако, увы, пока кандидатов на роль жертвы вблизи не просматривалось. Так что оставалось только сделать вид, что я все понимаю, и отойти в сторонку, давая возможность девушке прийти в себя от сильного нервного потрясения. Точнее сказать, не одного, а нескольких. Впрочем, успокоилась она довольно быстро. Отвесив прощального пинка трупу насильника и закрыв глаза своему не то другу, не то кому-то еще более близкому, она вновь обернулась ко мне и требовательно спросила: «Ты кто?» «Так, кажется, мы это уже проходили. Неужели барышня подвинулась умом от выпавших на ее долю испытаний? Интересно, где тут ближайший дом милосердия?» Вздохнув от разочарования, я начал представляться в третий раз. «Я Аркадий Бельский, поручик Ахтырского гусар», но тут она перебила меня совершенно невежливым способом. «Я все это уже слышала, не глухая. Вот только гусаров давно не существует, между прочим. И я хотела знать, не твое имя, а кто ты есть на самом деле. Я видела, как ты очень резво и качественно убивал этих». Она брезгливо дернула плечом в сторону торчащей неподалеку головы чухонского богатыря. Тот, к слову, до сих пор периодически лупал глазами и разевал рот в беззвучном крике. Видимо, кладбищенский дух развлекался по полной. Интересно, а каким образом дух развлекается, раз богатырь разевает пасть столь ритмичной и с выражением полного ужаса в глазах? Нет, узнавать не буду, хотя любопытство у меня развито посильнее, чем у кошки. Кстати, надо бы как-то не забыть взять пистолет, из которого меня стреляли. Чрезвычайно интересная игрушка. «Ты сказал, что вышел из могилы, когда на ней убили Андрея. Ты зомби?» «Какая бестактность! Обозвать меня, благородного вампира, каким-то вонючим зомби! Зомби, мертвяки ходячие, даже разговаривать толком-то не могут. И всех их стремления направлены на то, чтобы сожрать всех находящихся поблизости». Я даже задохнулся от возмущения, высказывая ей это, и даже не поленился сбегать за все еще грызущее мертвое тело, оживленное мною головой, чтобы продемонстрировать ей настоящего зомби. «Значит, ты вампир?» Вопреки всем моим ожиданиям, девушка не подумала испугаться, но наоборот, все-таки загорелась энтузиазмом. «Хм, а ведь идеи лорда Байрона явно не забылись, раз слово «вампир» не вызывает отрицательных эмоций и желания побрызгать на меня святой водой. Тьфу ты, будь оно все неладно». Мысль о святой воде вызвала в голове образ отца Савелия с осиновым колом в руках. Бррр, нет. Надо срочно привести мысль на что-нибудь более приятное. Благо, и далеко ходить не надо. Вот она, приятнейшее зрелище рядом образа прелестной дамы в весьма открытых одеяниях. «А ты не мог бы оживить Андрюшу?» — внезапно попросила она меня, кокетливо наклоняя голову. «Знаете, господа, и в этом ее черном платье, и черной помаде на губах действительно что-то есть. Но вот ее просьба...» «Я не бог, я всего лишь вампир», — терпеливо объяснил ей я. «Нет, я не могу оживить твоего Андрюшу, разве что зазомбировать. Но оно тебе надо?» Я решил, этот раз барышня так упорнее меня тыкает, то имеет смысл ими перейти на ее стиль общения. Кстати, после недолгих и малопродолжительных размышлений было принято решение переставать изображать из себя скромного, по меркам гусаров, корнета, и сам начал спрашивать. «Почему ты сказала, что гусар не существует?» Признаться, этот вопрос крайне меня взволновал. «Потому что их не существует, упразднили», ответила Элен, не слишком расстроившись отказу относительно оживления. «Как упразднили?» Забывшись, я даже повысил голос. «Когда? Какая с...» «Увы. Должен повиниться. Захлестнувшим меня праведным негодованием, я совершенно забыл об элементарнейших правилах поведения и выразил свое искреннее и нелицеприятное мнение о той не слишком хорошей личности, что осмелилась упразднить красу и гордость кавалерии, не слишком смущая себя в выражениях по-гусарски, припомнив в том числе какой-то выданный Ржевским знаменитый восьмиэтажный ахтырский загиб». Слегка отведя душу, огорчившись, что все достойные смерти уже вкусили от моих щедрот, я немного пожалел, что поток столь высокопробной ругани был услышан прекрасной дамой, однако, взглянув на нее, стало ясно, что она не только не смущена, но и внимает нецензурной брани со знанием предмета, да еще и с искренним восхищением. Ну, примерно так смотрел на меня юный корнет Оболенский, когда я не на шутку разошелся, бия жуликоватого трактирщика головой об стол при каждом ударе, призывая на его душу очередную порцию проклятий. а нечего было вино водой разбавлять. «Богато выражаешься, Аркадий», — хлопнула она несколько раз в ладоши, словно оценивая выступление оперного певца. «Даже завидно немного». «А гусар давно упразднили, 100 лет назад, ну или больше, ну не помню, у меня с датами всегда плохо было». «Какой сейчас год?» В груди у меня захолодело. «И куда смотрел император?» «Сейчас 21 век на дворе. Что-то разоспался ты в могилке. Столько интересного проспал, жуть просто». «А император давно никуда не смотрит. Последнего упразднили в 1917 году. А потом упразднили и тех, кто упразднил императора, но уже в 91-м». Я медленно помотал головой, отходя от шока. «Почти 200 лет в могиле, а?» Я уже совсем собрался было начать более подробный расспрос, но заметил, что девушка начинает потихоньку дрожать от холода. С этим надо было что-то делать. Расспросить можно и попозже. «Замерзла», — участливо поинтересовался я. «Есть малость», — поежилась Элен от налетевшего порыва ветра. «Ничего, сейчас я куртку этого мерзавца позаимствую, и она ему теперь точно не нужна, а так хоть чем-то рассчитается за доставленные мне неприятности». Прагматичный подход, однако. Правда, несколько неожиданный от молоденькой девушки, но чего в жизни не бывает. Похоже, эти тропы далеко не первые на ее жизни. А что такого? Был с я знаком как-то с корнетом Конопольского уланского полка Александровым. Хоть до гусара уланом далеко, но они тоже парни не промах. Было тогда изрядно подвыпившее по поводу реквизированного французского обоза. А посему и продолжил ему 2 партии в штос, ну, самым позорным образом. Наутро в бой. С тем разъехались. А после, когда мы из Парижа вернулись, был преизрядно огорошен, узнав, что сей бравый молодец по-настоящему зовется Надеждой Александровной Дуровой. Даже поухлёстывать решил, коль еще раз встретиться доведется. Да вот не сложилось. Так что женской решительностью меня теперь не удивить. Тем более, неужели девушка должна мерзнуть, если у нее есть возможность воспользоваться тем, что она вполне может считать своим по праву. Да и сам я тоже решил проверить содержимое карманов у убитых мной созданий вида получеловеческого, которых Элен гопниками назвала. То это такие не понял, но точно, люди недостойные. Были. Да, сразу спешу откреститься от обвинения в мародерстве. Мародер – это тот, кто нашел чей-то совершенно посторонний труп и обобрал его с целью личной наживы. Ну а я всего лишь изъял боевые трофеи, крайне необходимые для выживания в этом новом мире. Тем более и одежду тоже пришлось реквизировать с наиболее подходящей по фигур покойника. Иллюзии, иллюзии, но все время ее поддерживать удовольствие не из приятных, да и ветерок, обдувающий мое тело, также приятным назвать сложно. Простуды и прочие болезни мне, естественно, не угрожают, но дискомфорт не относится к числу любимых мной ощущений. Я ведь гусар, а не аскет какой-нибудь. А удобная одежда, ничего не скажешь. Пусть и есть некоторое ощущение чужеродности, но это временно. Да, и к тому же Лена, ничуть не смущаясь, подавала практичные советы. Интересно, она Дурова не родственницей будет? Фамилию-то она мне так ведь и не назвала, и даже отчество умолчала. Так, с экипировкой вроде бы все в порядке. Деньги, пара ножей, пистолет с запасными зарядами. Вернее, даже не зарядами, а множество зарядов, находящихся в магазине, в продолговатом ящичке, вставляющемся внутрь и вынимающемся по окончании зарядов нажатием небольшой кнопки на рукояти. Прогресс! Нам бы такое приспособление! Ох, и умылся бы Наполеонишка! Слезами кровавыми! Ну, теперь, кажется, все, пора и честь знать. Да и надоел тут на кладбище. И так 150 с легко или я здесь провалялся. Ну, разве что еще одну небольшую вещицу проделать надо. На сей раз непосредственно касающейся моей первой знакомой в сильно изменившемся мире. Она хоть и держится хорошо, но ведь сорваться может в любой момент. Женщина все-таки, пусть и сильного характера. Придется добавить чуточку магии, перейти, так сказать, часть полученной энергии. Да, у нее будет несколько эйфорически приподнятое настроение, но это лучше, чем черная меланхолия и длительная хандра. Решено. Я подошел к ней, слегка приобнял, изящную фигурку окутала еле уловимая пелена, добавляющая сил и слегка затуманивающая сознание от неприятностей. Еще одно мое умение всех, без исключения вампиров, то самое мистическое обаяние, избавиться от которого простому человеку просто невозможно. «А может быть, нам стоит покинуть это место?» «Хорошо бы», — сходу согласилась Елен. «Только вот трупы надо убрать. Полиция понаедет, копать будут». Я не смог удержаться от улыбки, представив себе полицейских чинов с лопатами наперевес, копающих яму посреди кладбища. «Чё копать-то? Я уже и сам освободился, А кроме меня вампиров здесь нет. Я прислушался, чувствую крови, и с удивлением констатировал, что в окрестностях и даже за ними, насколько хватает моей чувствительности, нет не только вампиров, но и вообще никого, приобщенного к магической стороне жизни. «Ну, копать не в том смысле, что ты подумал, реликт минувшей эпохи», – захихикала девушка. «Копать сейчас значит еще и искать, расследовать». «А, раз так, тогда и впрямь стоит отнестись к этому посерьезней. Попробуй, что ли, один небольшой ритуальчик, подчеркнутый из книги, что вспомнилось мне за долгое время лежания в гробу? Благо, все нужные компоненты здесь имеются. Какие?» «Так, дух кладбища, доедающий страдальчески выпучившие глаза голову аборигена земли Чухонской, самая важная и незаменимая деталь. Сам доедаемый, пусть и заметно бледного вида, но все еще относительно пригодный для использования в ритуальных целях. Ну и трупы в количестве 7 штук, что есть, вполне достаточно. Ну а цель? Она состоит в том, чтобы заставить кладбищенского духа обожраться до такой степени, чтобы он от избытка поглощенной силы как бы лоб, ну не в прямом смысле этого слова, а разделился на две неравные части. Первая, сохранившая изначальную суть, останется здесь, ну а вторая поступит в мое полное распоряжение. Зачем мне она? Запас карман не тянет. Тем более карманный дух точно не будет лишним в этом мире, изменившимся очень и очень сильно. Так, встань поближе ко мне, вежливо попросил я Елен. Та, поняв женским чутьем, что сейчас я не склонен шутить, быстро выполнила просьбу. Вот и хорошо. Начинаем. Выпущенным когтем очерчиваю защитный круг, по периметру которого идут символы стихий. Увы. Мы, вампиры, сами не можем контролировать мощь первоэлементов, поэтому приходится прибегать к подобным построениям. Нет, возможной произвольной эманации от кладбищенского обитателя не повредят. Или почти не повредят. Я и сам не совсем живой. А вот девушке может стать плоховато. И вновь звучат слова на древнем языке, а руки танцуют в череде жестов. Из-под земли вырываются бледно-фиолетовые лучи, превращающиеся в гибкие прутья, охватывающие лежащие неподалеку трупы. Они словно тают, погружаются внутрь, под землю, растворяются в мертвенной ауре этого места и в то же время усиливают ее. Целым и невредимым остается лишь одно тело – тело знакомого Элен. Он уж точно не заслужил участи послужить инструментом в ритуале. Зато похоронить его надо. К тому же и могилка есть. Теперь же пустая. Повинуясь приказу, один из отростков хватает тело и бережно укладывает в могилу. Земля, еще недавно разбросанная вокруг, вновь принимает привычное за долгие годы положение. Ну вот, нормально человеку и последние почести отданы, а остальным тоже по заслугам. Жертва, которую все еще продолжал доглатывать дух кладбища, и вовсе перекосилась, так как в нее со всех сторон вонзились силовые потоки, наполняя выкачанные из свежих трупов энергии. Из-под земли раздалось нечто вроде вопросительного урчания. Дух был весьма удивлен, откуда вдруг оказалось столько еды, казалось бы, окончательно изжеванном огрызке. Удивиться-то удивился, но отказываться от неожиданно привалившегося счастья не стал. Хорошо все же, что кладбище к этому времени оказалось старым, заброшенным, практически забытым. На таких дух обычно хоть и довольно злобен, зато слаб, практически бессилен. А значит, ему немного надо, чтобы захлебнуться потоками, направляемой в него энергии. Ага, вот и оно, самое. Поглощенный духом кладбище энергии переполняло его изнутри, корежило, пыталось разорвать его на части. Самое время, а то вообще процесс станет неуправляемым, и не будет ни духа, ни того, из чего я собираюсь сделать, ни бесполезного помощничка. «Что это там творится?» «А, это я себе ручного духа создаю», — был дан ответ любопутствующей красавицы. «И какой он получится?» «Право слово, сам пока не знаю. Я ведь не особый мастер в подобных рода делах. Но книги говорят, что создание будет шкодное, весьма пакостное, но довольно полезное». «Ах, да. Она еще способна со временем перенимать некоторые особенности поведения своего создателя». «Черт, ведь и вправду не подумал». Это что ж получается в таком случае? Дух-помощник с некоторыми гусарскими повадками и довольно своеобразным чувством юмора? Вот уж точно. Мало никому не покажется. Да и процесс разделения кладбищенского обитателя на две части уже пошел. Теперь уже и при желании не остановить. Вспышки разных оттенков, глухой утробный вой, слегка подрагивающая земля под ногами, да еще и запашок довольно мерзительный. Кладбище, что тут поделать? Оно не может розами благоухать. Элен свела глаза в кучку и заметно покрустнела. Запах не то чтобы усиливался, но приобрел уж слишком мерзопакостный оттенок. Впрочем, все уже и закончилось. От земли оторвался бесформенный сгусток и полетел в нашем направлении. «Это что за гадость?» – отшатнулась девушка. «Я думала, что духи выглядят как-то по-другому». «Да не дух это, а пока всего лишь зародыш», – отмахнулся я, хватая рукой эфемерное нечто и засовывая его в один из карманов. «Посидит, освоится, а там и признаки жизни подавать начнет. Уверяю, эти признаки незаметными не останутся, характер у подобных существ довольно шкодный». «Как у гусаров?» – ехидно прищурилась девушка. «Вот стерва! И возразить нечего, поскольку правильно угадала. Каков хозяин, такой и дух со временем становится?» «Интересно. А как он приломит в своем сознании мою любовь к прекрасному полу?» «Да уж, жизнь, господа, штука забавная. Что-что, а соскучиться мне точно не грозит». «Все? Вроде действительно все. Трупы исчезли бесследно, разве что груда одежды, то тут, то там валяются. Зато тел нет. Послужили закуской для местного обитателя». Интересно было бы понаблюдать за лицами тех, кто окажется тут рано или поздно. Но это несколько важно. Проживу как-нибудь и без этого примечательного зрелища. Гораздо сильнее меня интересует другой вопрос. Что именно делать сейчас? В какую сторону идти? Да, кстати, ты где живешь, Элен? Я вообще-то не здешняя. Приехала в гостик. Тут ее взгляд невольно устремился в сторону могилы, где лежал ее знакомый. Так что теперь я и не знаю, куда идти. Разве что домой, в Россию возвращаться на месяц раньше, чем думала. Тут мое удивление достигло и вовсе безмерных границ. Это что ж такое в мире происходит, если уже Рига нынче к России не относится? Еще бы это такое возможно. Хотя, чему удивляться? Гусар-то распустили. Ничего, я теперь снова в строю. И тот, кто сказал, что один в поле не воин, явно не представлял всех возможностей клыкастого гусара. Хорошо, хоть девушка сразу почувствовала избыток переполнявших меня эмоций и попыталась коротко и ясно объяснить, что еще произошло в этом безумно изменившемся мире. Спустя минут 10 я уже худо ли бедно представлял ситуацию, хотя внутри сидело искреннее душевное желание разгромить тут всех и вся, особенно с учетом моих способностей, но оказал действие вполне логичный довод Элен. Дескать, сейчас в России своих помоев достаточно, а тут еще и чухонскую гадость обратно тащить. Так куда же податься в этом теперь иностранном городе? О, идея! У меня же здесь дом был. Точнее, у меня же здесь дом есть. Точнее, был. Много лет тому назад. А в доме есть то, что можно было бы мне и забрать. Не думаю, что мою ухоронку кто-либо отыскал. А вещи там мне нужны. Из дома мадам Сангрини, выходя, прихватила кое-какие трофеи, что сейчас, ой, как пригодиться мне могут. На то мы бы решили, тем более, что мое предложение было вполне благосклонно принято мадемуазель Элен. Правда, улыбочка у нее на лице играла какая-то странная. Ну да, какая разница? Заметки на полях. Вот так я и познакомилась с графом. Что я могу о нем сказать? До крайности самоуверенный тип, абсолютно уверенный в своей исключительности и праве решать, как и чем должны жить все остальные люди. Но, как ни странно, это ему идет. Кроме того, Аркадий терпеть не может признаваться в собственных ошибках, всячески их маскируя и нивелируя. При чтении отрывка у неискушенного читателя может создаться неверное впечатление легкости получаемого обломка духа. Это отнюдь не так. Граф тогда был крайне неопытен в магических вопросах и даже при такой простейшей процедуре, как разделение, ухитрился совершить сразу несколько серьезных ошибок. И за одной из них я едва не задохнулась от сильнейшей вони. Знаете, впоследствии я немало занималась этими вопросами, но нигде и никогда больше разделения не сопровождалось запахом перекисшего дерьма. Но, впрочем, это не важно. Главным качеством графа, являющимся одним из самых несомненных его достоинств, я хочу отметить надежность. Абсолютную надежность и уверенность в своей недосягаемости ни для чего плохого, ни для каких самых страшных врагов, которые испытываешь, стоя за его спиной. Именно тогда, стоя на промозглом ветру рижского ночного кладбища, я ощутила это впервые. И именно из-за этого чувства я и пошла за ним следом, а вовсе не из-за какого-то будто бы присущего мне чувства авантюризма, что бы там Аркадий и не говорил.